«Если бы вы не были моим капитаном, то я бы оторвал вам за это голову!» Баскер без конца слонялся по гостевой комнате гостиничного номера и поглядывал то на гигантский экран с трансляцией арены, то на капитана Тега. «Молитесь, чтобы Артём выжил! Молитесь, потому что если он умрет, то сразу же по окончании контракта я выполню обещанное! И голова долой с плеч, капитан!» Тег был злым, но что-либо говорить повторяющему одно и то же Инхарцу он не стал, потому что не видел в этом смысла. Совершенные ошибки невозможно исправить. Артём уже на арене. И спастись он может только одним способом – победив. Арена – проект следящих, а это значит, что забрать у них землянина в данный момент не способен вообще никто в известной вселенной. «Они дали ему копье», – прокомментировал происходящее одноглазый Пэт, который вел себя максимально хладнокровно. «Если Артём успеет взять его, то шанс победить ядовитого скорпиона у него появится. Но нельзя допустить, чтобы он ужалил, потому что не факт, что в награду дадут противоядие. Эти награды всегда мутные. Поговаривают, что их дают следящие. Но я думаю, что это брехня». «Это первый уровень. Противоядие обязательно дадут», — сказал капитан Тек, пристально глядя на экран. «Неважно, какой будет ящик. Даже в желтом противоядие будет. Таков первый уровень». А вот на втором и последующем уровнях в желтом ящике всегда будет лежать ненужное дерьмо. Тебе ли не знать о происходящем на арене, Пэт? До этого я как-то не шибко интересовался ареной, решил пояснить одноглазый. А вот ты, смотрю, про нее узнал по максимуму. Ну да, правильно, ведь из-за тебя же хороший парень туда угодил. Тек вскипел, но тут же погасил в себе всю злость. Пэт, как бы ни было обидно это признавать, был абсолютно прав. «Какой же он медленный!» — взревел Баскер, когда увидел, что Артём не смог увернуться от жала Скорпиона. «Надо было в бок уходить!» Инхарит что-то говорил, носился по комнате вихрем и без конца жестикулировал. Тек его не слушал. Он решил отстраниться от всего его окружающего и сосредоточиться только на одном — на экране, который показывал происходящее на арене. Противоядие, Артём должен додуматься использовать его. Додуматься Артёму не пришлось. О назначении шприц-тюбиков стажёру подсказал Алукард, за что Тек был очень благодарен вампиру. И уже в ближайшее время землянин был вновь полностью здоров и продолжил прохождение арены. Первый уровень — это всегда Скорпион или Скалопендра. Третьего варианта никогда не было. А вот второй уровень уже сложнее, потому что там нужно было выбирать направление. Пойдешь направо и будешь биться с кем-то из разумных, приговоренного к смерти отребья, которое можно отправить на арену, как обычное мясо, в тюрьмах Паскурата всегда навалом. Данное направление было бы идеальным вариантом для Артёма. Тек был уверен в этом. Убивать безоружных, имея копье и нож, что может быть проще? Но нет, право Артём не выбрал, он выбрал лево. А это значило, что биться ему придется с каким-нибудь монстром. И долго ждать Тегу не пришлось. Монстр быстро явил себя и оказался средних размеров вараном. Да, землянину повезло в первом раунде, но во втором на одном лишь везении уже никуда не уедешь. Тут уже особые навыки нужны. «Он хочет убить его копьем», — бормотал одноглазый Пэт. «Бедный наш Артемка». Баскер не имел дела с паскуранскими варанами и видел создание, с которым предстояло сразиться Артему впервые в жизни. Да и при этом не вживую, а с экрана. Но и этого было достаточно, потому что Инхарец был опытным воином, и чтобы определить возможности потенциального противника, ему нужно было всего лишь посмотреть на него хотя бы раз. И сейчас, глядя на варана, Баскер знал, что копьем его не взять, и ножом тоже. Шкура рептилии крепка, и чтобы ее пробить, был нужен особый удар, выполнить который обычный человек просто не способен. И потому убить этого варана можно только одним способом, оказавшись снизу него и вспоров шею или брюхо рептилии. Там снизу кожа сильно уязвима, она другого цвета, нежная с виду и мягкая на ощупь. Нож в нее входит почти без усилий. Копье закономерно сломалось. Артем прыгнул в сторону и был сбит с ног хвостом варана. А затем рептилия ловко изогнулась, и сильные челюсти сомкнулись на тонкой руке человека. И сломали ее, будто она была сделана из чего-то очень хрупкого. Тек и Пэт открыли рты и сидели с округленными от ужаса глазами. Баскар ужаса не испытывал. За свою жизнь он повидал много всего, и происходящее было для него обыденностью. Варан схватил Артема за руку, вдавил всей массой в песок и пытался оторвать конечность энергичными движениями головы. Разве это проблема? Нет, потому что на человека надет сверхпрочный костюм, который данная тварь никогда не порвет. Разве это не бонус? Это очень хороший бонус, который даст некоторый запас времени. И если использовать это время, то вполне есть шанс выйти из схватки победителем. «Говорят, что выше второго уровня до сих пор никто не поднимался», сказал Пэт, вернувший на лицо невозмутимость. «И я это подтверждаю. Пока я живу на Паскуране, второй уровень с животными никто не проходил. А вот вариант с людьми вроде как проходили. Но третий уровень уже точно никто и никогда не проходил, ни в какой из трех вариаций. Значит, как минимум один раз второй уровень в вариации с животным можно считать пройденным, потому что Артем только что убил варана», невозмутимо сказал Баскар, цепкие глаза которого отлично рассмотрели все происходившее на экране. «Варан отбежал и умирает. Артем изрезал ему шею, но и сам сейчас не в лучшем состоянии. Хотя вы и без меня все прекрасно видите». Капитан Тек видел состояние Артема. Оторванная рука, которая держалась на месте за счет крепости комбинезона, была не самым страшным повреждением. Отбегая в сторону, варан порвал лапой лицо стажера, и сейчас из гигантской раны обильно выходила кровь. Если землянин ее не остановит, то жить ему осталось совсем немного, от силы несколько минут. Нужен мощнейший регенератор. Обычным уколом уже не обойтись. Инхарский браслет регенерации. Вот что позарез требовалось стажеру в данный момент. Если варан сдохнет раньше Артема, то автоматически засчитается гениальная победа, сказал оживившийся Пэт. Гениальная победа – это самая крутая награда. Это черный ящик. «Регенератор следящих!» «Регенератор следящих?» — не поверил услышанному Баскар. «Ты уверен в этом? Артему правда дадут паука? Может, все-таки наш, инхарский? Браслет с пауком в сравнении не идет, но тоже неплох». Пэт кивнул, а Тек сказал. «Регенератор следящих идет одной из возможных наград, но не является стопроцентной наградой. Мы все прекрасно знаем цену паука, и поэтому с большей вероятностью наградой будет инхарский браслет регенерации». «Арена была создана следящими», — почти воскликнул Баскар, увидев черный ящик, который появился из песка рядом с умирающим Артемом. «И они дали ему свой регенератор». Три пары глаз смотрели, как умирает землянин, и ничего не могли с этим поделать. Чтобы воспользоваться регенератором, Артему нужно было всего лишь протянуть руку и дотронуться до него. Активированный касанием, дальше он бы сделал все сам. Но сил, чтобы сделать столь простое действие, у стажера уже не было. Потеряв много крови, человек умирал, не зная, что спасение совсем рядом. «Вряд ли он спасется», — пробормотал Пэт. «Чудо не случится». Столько денег проиграли, а могли стать самыми богатыми на Паскуране. Эх, жаль. Видимо, лишившись остатка сил, Артем начал заваливаться головой вперед и упал изувеченным лицом прямо на черный ящик. Приложив паука и как следует измазав все кровью, парень закономерно сполз в сторону и остался лежащим лицом в песке. «Кое-кто сегодня точно не умрет!» — воскликнул Баскер, видя, как оживший регенератор спрыгнул с ящика на спину Артема и тут же переместился на его затылок. А затем, проделав крошечными лапками некие манипуляции, он перебрался к шее и забрался под костюм. Излюбленное место регенераторов следящих, если верить слухам, это позвоночник в районе лопаток. Данный регенератор своими действиями показал, что слухи абсолютно правдивы.